Птицелов. Птицелов, птицелов, разве это ремесло? Анатолий Киреев. Птицелов. Первый настоящий бой — это страшно. Кто-то кричит, не замолкая, кто-то мочит штаны, кто-то падает, как подкошенный, почти в падучий. Срабатывают заложенные природой реакции. Бей, беги, замри. Мозги отключаются напрочь. Именно поэтому молодняк не бросают в бой с колес. Их придерживают в прифронтовой зоне на день-два, чтобы привыкли к грохоту орудий, перестали вздрагивать, когда сквозь маскировочную сетку сыплются комья земли, осколки, ветки, чтобы привыкающий ко всему пластичный человеческий мозг начал отмечать: «О, танки палят! А это крупняк бьет! Да прицельно, собака!» А еще в этой самой зоне проводится самое быстрое в мире обучение. Не переймешь опыт стариков, не освоишь воинскую науку — погибнешь. Старые бойцы с легкими ранениями часами торчат в палатках, вбивая в молодые горячие головы. Головой думайте, головой! Здесь нет телефонов, калькуляторов или ноутбуков. Все расчеты на бумаге, и это в лучшем случае. Чаще палочкой на земле или ручкой на колене. Высчитать траекторию снаряда, правильный градус подъема ствола, поправка на ветер и того чокнутого, что стреляет слева. Птиц, как программист, угодил в отделение электронной безопасности. Изучив его личное дело, посмотрев на стрельбище и оценив ширину плеч птицы, командир доверил ему электронную пушку. Трубу изрядного размера и веса, набитую электроникой, способны посадить дрон. Только посадить дикую птичку мало. Едва слышно гудящие винтами коптера и дроны несли на себе не только камеры, измерительные приборы и чувствительные датчики, но и 3-4 килограмма гранат или пачку взрывчатки, или осколочный снаряд, активирующийся ударом о землю. В общем, в задачу птица входило по силуэту опознать дрон, предположить, какая у него начинка, а после, с помощью пушки, посадить бабу-ягу или камикадзе на площадку в стороне от окопов, подбежать, перевернуть и быстро перерезать провода, или выдернуть детонатор, или отбросить в сторону связку гранат, чтобы сохранить машинку и позже, в полумраке палатки, разобрать на запчасти. Конечно, поначалу все выходило криво и косо. Он ходил на охоту с другим дроноводом, пытался помогать, внимательно наблюдал за каждым шагом и все равно лажал. В один из пасмурных осенних дней он не успел выдернуть провода, и новенькую куртку посекло осколками, как и все, что было под ней. До тельника. Но кожу даже не царапнуло. «Фартовый!» — хмыкнул сержант с позывным «Алконост», потирая синие перстни на пальцах. «Смотри, сажать нужно не жестко на землю, а лучше в дерево или в груду веток. Так настройки сбиваются. Оператор дает пару секунд, вроде как птичка сама не туда залетела». Димка, цепив зубы, стирая пальцы, снова и снова отрабатывал ситуации на маленьком стрельбище. А когда все же вышел на первую самостоятельную охоту, умудрился посадить двойной дрон со связкой гранат и вовремя отбросил их в сторону. «Ай да птиц!» — похвалил его капитан. «Прям не птиц, а целый птицелов». Через пару месяцев позывной закрепился, и Димка, в сонном мареве адреналиновой усталости, сам забыл, как его зовут, отзываясь только на прозвище. Только иногда, в минуты затишья, вынув из кармана фотографию, он гладил высокие скулы синички и нет, не улыбался, просто позволял себе немного помечтать. Связи на передовой нет, можно черкнуть весточку своим, когда приходит транспорт. Эвакуируют раненых, привозят гуманитарку. Если посылают в штаб, там есть связь. И есть шанс выпросить у дневального телефон, набрать по памяти номер, услышать голос мамы или скупое приветствие отца. Но каждый раз Кислов писал короткую смс-ку Синичке. «Что-то простое, незатейливое. Думаю о тебе. Скучаю. Видел твою тёзку». В ответ приходили такие же короткие минутки. «Хочу обнять. Смотрю на фотографии. Пошел снег». Такие виртуальные встречи не были частыми, но становились для Димки словно бы оберегом. Потом он ровнее держал свою трубу, быстрее добегал до точки, вернее вырывал провода и бил камеры и подспудно ждал новой оказии, чтобы отправить короткое бумажное письмо. Бригаду, в которой служил Птицелов, передвинули ближе к фронту. Слили с другим подразделением, и парень с удивлением узнал о матерых, потрепанных бойцах, старых знакомых. «Кум! Петр!» «Прощения просим, уже не Петр, уже апостолом кличут», дурашливо представил новый позывной боец с благостным лицом и фамилией Петров. Смеясь и хлопая друг друга по плечам, здоровенные мужики скрывали радостное смущение от встречи на боевой тропе. Им предстоял бой, и напряжение уже висело в воздухе. Бой. Мир замрет, не дыша, вздрогнут листья, как душа. Анатолий Киреев, Птицелов. Когда все пошло не так, никто не понял. Память Птицелова застыла в тот момент, когда полетели осколочные снаряды, выкашивая первые ряды окопов, и кум матюкнулся. «Танки!» «Что?» — хлопнул белесыми ресницами Сыч. «Танки осколочными лупят. Нам их ничем не достать. Дистанция слишком большая». Дмитрий крутанул в голове ТТХ и стиснул зубы. Их отделение было, по сути, разведывательным. Тяжелого вооружения не полагалось. Максимум гранатомет, да и то в подствольном варианте. Танк же прицельно лупил на пару километров. По сути, выдвинув на позицию тяжелую технику, засевшие на той стороне могли пить кофе, пока здесь осколки выкашивали людей. Мысль мелькнула, и мир взорвался ослепительной болью. Очнулся Птицелов от холода. Зубы стучали, дрожь сотрясала тело, ноги до колен словно погрузили в горячую воду. Где-то в стороне слышался торопливый, почти плачущий голос. «Батя, батя, это сирота! Я тут один остался! Один! Батя! Подкрепления пришли!» Птиц шевельнулся, хотел сказать, что он еще жив, и тут ощутил на себе чужие руки. Моргнул, кашлянул и вдруг узнал того, кто проверял его подсумки. «Апостол? Птицелов! Жив! Автомат удержишь?» «Удержу!» — Димка приободрился. Апостол был мужиком взрослым, битым и очень-очень осторожным. Помнится, когда на передовую приехала какая-то комиссия, он первый сказал: «Валим в сторонку! Они все с мобилами!» «Молодец!» — руки апостола скользнули по телу, прошлись по ногам, и он цокнул языком. «Аптечка! Жгут!» Птиц выдернул резиновую трубку из кармашка разгрузки. «Красавец!» — апостол быстро наложил жгут, кольнул противошоковое, подложил под руку Птицелова автомат и шепотом сказал: «Полтора рожка. Если что, бей одиночными. Я дальше сползаю». Стоило апостолу отползти, как в окопе сразу стало холодно и неуютно. Сирота притих. И вообще наступило какое-то подозрительное затишье. То самое, которое приходит перед бурей. Слева бухнуло. Снаряд ударил о стенку окопа, осыпая все вокруг землей и осколками. Справа внезапно заработал пулемет. Огрызнулся короткой злой очередью, затем мелькнула в воздухе граната. Птиц понял, что апостол нашел еще что-то или кого-то и сделал пару выстрелов, громко выматерившись. Чуть позади очнулся сирота и тоже шмальнул пару раз, показывая противнику, что окопы не пустые. Мимо, пригнувшись, промчался апостол, увешанный оружием. Слева застрекотал автомат. Понимая, что толку от него немного, Птицелов все же подтянулся, пошарил вокруг, нашел свою пушку, осмотрел, понял, что разбито осколками в хлам, и в гневе снова выстрелил одиночными туда, где ему почудилось движение. Сколько бегал апостол, сказать потом птиц не мог. Он старался помогать. Стрелял одиночными, метнул гранату из чужого подствольника, периодически снимал жгут, давая жгучей боли разогнать холод, и снова его надевал. А потом апостол рухнул рядом и принялся вслух пересчитывать ресурсы. Сигарет еще полпачки, 3 автомата, 4 рожка, 3 гранаты и 5 подствольников. Пулемет, полленты, промедол есть, жгуты есть, еще бы чекушка. И мы бы тут до утра продержались. «А почему не продержимся?» — хмыкнул Птицелов. Второй укол придал ему бодрости. «Сирота, сукин сын, бати орал, что один остался». «Так ему поверили», — хмыкнул птиц, — «поперли. А тут мы. Из автомата стрелял, из пулемета стрелял, гранаты еще. Чем ты из того окопа шмальнул?» «А, там тяж валялся», — отмахнулся апостол. «Ну вот, они решили, что подмога пришла. До утра тихо сидеть будут. А там, может, наши подтянутся». Апостол недоверчиво хмыкнул и закурил. Еще одну сигарету протянул Димке. «Кури, птиц, и жгут ослабляй, я помогу». Они посидели в уютном молчании, отпустили жгут, потом снова затянули. Пропустив сквозь зубы болезненный стон, Птицелов вдруг блеснул в темноте белыми зубами. «Ты про чекушку вспоминал. Медицинский спирт подойдет?» «А у тебя есть?» — изобразил бодрый интерес апостол. «Мне же выдают оптику протирать. Пушке все равно хана». Парень покопался в разгрузке и вынул крохотную, примерно на 200 мл, фляжку. «Держи». «Погоди, тут надо со вкусом». Апостол покопался в карманах своей разгрузки и вынул карамельку. Потом капнул в крышечку спирта, с довольным видом втянул запах, проглотил и закусил половинкой конфеты. «Теперь ты давай, а то до утра замерзнешь». Димка прежде спирт не пил, только дедов самогон, но справился на отлично. Внутри разлилось тепло, дышать стало немного легче. Но тут слева снова что-то бухнуло, и апостол бодро помчался туда, чтобы парой выстрелов намекнуть любопытным, что идти в атаку ночью — дело гиблое. «Синичка, я жив!» Под утро Птицелов потерял сознание. Сказалась сильная кровопотеря, да и осколок, срезавший кусок кожи на затылке, изрядно царапнул кость. Очнулся от резкого «хех» и ощущения полета. Дернулся, пытаясь схватить автомат, и услышал: «Тихо, парень, твои». Открыть глаза получилось не сразу. Кровь, слезы и земля смешались на лице в дурную карнавальную маску. «Нормально все, птиц!» — раздался голос апостола. «Наши пришли. Сейчас тебя галопом к медикам, а там уж вертушка на подходе». Глаза все же открылись, и Димка почти с благоговением взглянул на старшего товарища, и разомкнул сухие губы. «Вот видишь, апостол, подтянулись». «Молчи уж, птицелов», — немного смущаясь, хмыкнул Петров. Госпиталь первого подскока располагался в большом шатре, прикрытом маскировочной сетью. Хирург с плечами шире, чем у апостола, сначала наблюдал за тем, как медбрат срезает с Димки камуфляж, поморщился, взглянув на раны, и тут же помог переложить Птицелова с носилок на стол. «Так, парень», — сказал он, — «сейчас обработка, антисептик и глюкоза. Все остальное на земле. Полгода на восстановление. И это если у тебя еще где-нибудь чего-нибудь не сидит». Димка прикрыл глаза. Ресурсы организма ушли на эту ночь, и теперь его снова трясло, во рту сушило, и в целом он казался сам себе пушинкой, прихваченной ледяным ветром. Где-то рядом раздался голос апостола. «Док, запиши. 2 тюбика антишока, 2 бейсбола из стандартной аптечки и спирт перорально». Доктор хмыкнул. «Спирт у летунов перехватили, что ли?» «Нет, на месте по 5 капель нашли». «Давно?» «Часа в 2 после полуночи». «Тогда норм. Митрич, маску». На лицо Димки легла маска, и он уснул. Во сне к нему пришла Синичка. Она встревоженно смотрела на него, звала. А Димка никак не мог услышать, что она ему говорит. Очнулся от матов доктора. «Михалыч, ёж твою медь! Почему затылок не посмотрел? Он же контуженный!» «Да все тут контуженные!» — смущенно бормотал анестезиолог, выдергивая иглу из вены птицы. «Все, паря, вернулся, молодец! Теперь терпи, скоро вертушка будет. Я тебе написал, что у тебя голова битая, так что общий наркоз тебе нельзя». «Да нет у меня тещи», — ошеломленно бормотнул Димка. «К моей теще, к моей», — фыркнул Михалыч. «А ее уж 20 лет как нет». Вертушка пришла к вечеру. Все время до эвакуации Димка продремал на носилках. Его дернул только худощавый носатый человек в камуфляже без знаков различий. «Сержант Смирнов, лежите. Можете кратко рассказать, что произошло?» Димка рассказывал, что помнил. Носатый аккуратно задавал вопросы и как-то вытянул из него все. Даже название конфетки, которой закусывали спирт. Носатый ушел. А минут через 20 пришел апостол. Плюхнулся на пол рядом с носилками и хмыкнул. Плюхнулся на пол рядом с носилками и хмыкнул. «Не хмурься, птиц!» «Баба-яга летит!» — сдавленно прошептал Птицелов. «Где?» — моментально среагировал апостол. «Там!» — прислушиваясь, ткнул пальцем Димка. «Лежи!» Апостол встал и, хватаясь за стулья и каталки, рванул к выходу. Минут через 5 в стороне грохнуло. В сеть полетели земля, затрясся натянутый брезент шатра. Медики головы не подняли, только анестезиолог вздохнул и пробормотал молитву. Вскоре вернулся, ругаясь себе под нос, апостол. Его и так рваная и грязная одежда покрылась новым слоем пыли и крови. Один из медбратьев подошел с пинцетом и лотком, повыдергивал из плеч и спины бойца осколки, залил хлоргексидином и кивнул на стул. «Посидите, сейчас укол сделаю». Петров плюхнулся на стул и мрачно сказал Птицелову: «Как ты их умудрялся нормально сажать? Я пол рожка на эту гадость извел». Димка промолчал. Видел, что апостолу худо. После пары уколов Алексей все же переободрился, но ненадолго. Сказалась усталость, контузия и множественные мелкие ранения. Петров сполз на пол, свернулся калачиком и уснул. Птиц тоже закрыл глаза. Лучше он будет видеть во сне Синичку. Вертушка пришла в сумерках, тихо присела на площадку. Медики во главе с широкоплечим хирургом быстро вытащили из вертолета мешки и ящики, а после загрузили раненых. Груз 200 ехал в мешках. И в тот угол старались не смотреть. Полет выдался неровным, хаотичным, тряским. У Димки открылись некоторые ранки, и апостол сам забинтовал ему ногу, шипя что-то сквозь зубы. Как выгружали, не помнил. Открыл глаза уже в палате. Тощий лысый парнишка в казенной пижаме потряс его за руку. «Парень, очнись, стонешь громко». «Да я... пить». «Держи, только потихонечку. Док сказал, много нельзя. Часа через два на стол». «А где я?» «В госпитале». «В каком?» Солдатик назвал тот самый старинный русский город, в котором жила Синичка. У птица перехватило дыхание. «Брат, мобила есть?» «Есть!» Солдатик протянул ему простенький кнопочный агрегат. «Ребята скинули, чтобы для новеньких тут всегда был. Счет пополняют сами. Зарядка здесь тусит». «Понял». Птицелов, замирая сердцем, открыл СМС и набрал знакомый номер. «Синичка, я жив».